Она не знала, что в детстве я почти не верил в смерть. Видел, что такая загадка есть, но не верил. Мне казалось, будь во мне живой одна единственная клетка, она оживит все остальные, если те уснут. Такая вера облегчала мне жизнь в труднейшие минуты, заставляла мой разум смотреть на все трезво и смело. Кстати, теперь смотрю еще трезвее. Правда, уже не так смело. Нет, я не трушу, просто знаю, что одна живая клетка бессильна будет, когда отпульсируют остальные. На лице портретного человека появилось высокомерное, презрительное выражение. Он отвернулся, как на портрете, и стал смотреть куда-то в сторону. «Мне твоя исповедь не нужна». «Но ведь ты хочешь остаться после меня?» «Не я хочу. Время захочет». «Тогда я не пойму, чего тебе надо. Тебя вытащили из хлама, почистили и подновили. С портретами это можно. Живи себе и здравствуй». «Каков подвиг!» — с притворным восторгом воскликнул он. «Посмотри, каким ты меня оставишь после себя. Посмотри на мое лицо, посмотри на мои руки!» И сложил свои красные руки в позу, какая была на холсте. «Учти, что после тебя я уже целиком буду тобой. Тебе-то там будет все равно, а мне жить с руками, похожими на клешни вареного рака, с этими пятнами на лице. Если хочешь, у меня на этот счет своя эстетика. Не думаю, чтобы и тебе было все равно, каким тебя увидят потом». «В смысле, потомки, да?» «Потомки — понятие темное». «Хочу, чтобы ты повинился передо мной». Человек из портрета явно наглел. Так наглеют дети, ставшие независимыми, начинающие вспоминать, что их притесняли, в трудное время отдавали в сиротский дом, да и, вернув к себе, обходили их потом родительской лаской. Самое обидное в том, что все это было правдой, хотя правдой несправедливой, правдой формальной. Сведение со мной счетов начинало меня обижать и сердить. «Вини того, кто тебя изображал». «Она виновата перед своей кистью, а ты и перед нею, и передо мной, еще перед законами творчества. Ты помешал ей изобразить меня». «Странная претензия». «А все-таки припомни». Вот так, подчиняясь его настойчивости, а точнее назойливости, я стал припоминать забытое. Он предлагал мне уйти в новый сон и вернуться к той обстановке, какая была в мастерской. При этом сам он ушел в портрет, который писали, а меня посадил на колченогий стул. Этот вторичный сон припоминания был вроде бы вольной цитатой из жизни, подкрашенной временем и фантасмагорией сна. День тогда выдался солнечный. Из проема окна шел безудержный ливень света. Налагая мазки и проверяя их эффект, художница часто отходила к окну. Ее пышные волосы начинали светиться, все ее лицо оказывалось в ореоле красоты и женственности. Вот я переменил позу, и она с лукавой улыбкой погрозила мне кистью. Помните, как она упрекала меня, что оказался рефлекторным? А потом стала читать мне мои стихи. Она что-то во мне высматривала, поводя головой. Голубые глаза ее сужались, губы забормотали какое-то бессвязное заклинание. От этой ворожбы губ ее и глаз голова моя начинала кружиться, а художница, становясь все милее, отложила кисти палитру. «Перекур!» — объявила она весело и вернулась к солнечному ливню. Теперь она стояла спиной к свету, откинувшись и опершись о подоконник. Волосы ее снова засветились, а лицо заолело легким румянцем. От горящих волос вспыхнула и стала изгорать на ней легкая одежда, заменяясь дымчатой фикцией, за которой почти зримо виделось сильное тело в подробностях женских форм. Вся она оказалась открытой, откровенно высвеченной для моих глаз, скосо поставленной грудью и прелестью крупного живота. И читала она то мое стихотворение, о котором я говорил в начале. «Переступить или вернуться? Переступить или вернуться? И решено переступить». Догадка озарила мое сознание. Да ведь она сама зовет меня к себе. С чувством любви и благодарности я подошел к ней и, наклоняясь губами, поцеловал. При этом мое бедро встретилось с ее бедром. Она не изменила позы и не оторвала от меня своих губ.